Глава 17. И вот, наконец, утро дня гонок. Колпиат расположен намного южнее Меркевала, и здесь заезды проходят в утренние часы, чтобы до полудня все уже закончилось. Вполне оправданное решение, так как на треке в полдень жуткое пекло. А ведь пилоты в плотных закрытых комбинезонах, шлемах, плюс раскаленное покрытие трека и работающие мотолеты. В общем, из замка мы выбрались довольно рано. Накануне вечером снова приезжал механик императора. Что-то проверял в мотолете и гонял меня по дороге, прислушиваясь к шуму его мотора. Дарик и Малкольм, беззлобно переругиваясь, почистили мой комбез, шлем, перчатки и ботинки. Леди Эстель, причитая, насколько все-таки бесформенный мой комбинезон, пыталась уговорить меня быстро съездить в город и купить новый. Нет, в целом ее идея о запасном комбинезоне была не лишена смысла. Порой после гонок одежду можно сразу выкидывать. Но на моей практике такое было всего трижды, и я очень рассчитывала, что на этот раз все обойдется. Мне был дорог этот комбез, как память о моем удачном побеге со свадьбы и из Светлой Империи. Как только мы прибыли на место, леди Эстель и лорд Найтон ушли искать удобные места, а мы с Грегом и Яном отправились к организаторам и распорядителям. Мне ведь требовался навигатор, и хотя роль его весьма условна на тренировках, на гонках он необходим, так как контролирует ситуацию со стороны и дает советы, если это нужно. Понятия не имею, как тут обстоит дело с этим процессом, но в моем прежнем мотоклубе было именно так. Пилоты и навигаторы получали гарнитуры с двухсторонней связью. И в случае проблем именно навигатор указывал, что впереди авария, и нужно съехать правее или левее, или же предупреждал, что дальше длинный свободный участок. Грег ощутимо нервничал и все время спрашивал, может, я передумаю? Может, ну их эти гонки? Себастьян молчал, но хмурил брови. «Так, быстрее, быстрее!» — донесся голос давешнего орка, с которым я уже беседовала при первом приезде сюда. «Кто там следующий?» «Я!» — подрулив к нему, остановилась. «Прозвище?» «Стриж!» «Так, Стриж, записал. Заклинание сохранения жизни будешь накладывать?» «Будет», — вместо меня ответил Себастьян. «Тогда вон к тому магу». Орк махнул рукой в сторону тента, под которым сидел мужчина в темно-синем летнем костюме. «Так, навигатор свой или предоставить?» «Предоставить. Я впервые участвую в ваших заездах, у меня нет своего навигатора». «Впервые?» Орк окинул меня внимательным взглядом и вгляделся в глаза. Собственно, только их и было видно, так как шлем я не снимала, не желая привлекать себе внимание раньше времени. «А, вспомнил! Ты та малышка, что поспорила с Раульфом!» «Да!» Я кивнула. «Слушай, нет у нас ни одного свободного опытного навигатора. Есть новичок, всего неделю назад к нам устроился. Ждет пилота, к которому его можно будет поставить в пару». «И что, совсем новичок?» Я нахмурилась. Как-то мне не улыбалось доверять свою жизнь в руки совсем неопытного навигатора. «Нет, не совсем. По его словам, работал с пилотами лет 6 и проверку прошел успешно. Но конкретно на этом треке еще ни разу в гонках не участвовал. Так что решай сама, куколка. Или на свой страх и риск без навигатора, или бери этого. Вроде парень толковый. Берешь?» «Беру. Выбора-то нет». Я развела руками. Орк тут же набрал на линкере номер и заговорил. «Эй, новенький, есть свободный пилот. Тоже впервые участвует. Берешь?» Он помолчал, слушая ответ. «Тогда быстро хватай комплект наушников и дуй ко мне. Бегом!» «Иржик, ты уверена?» Подергал меня за рукав Грег. «Если он новенький, то не знает ведь всех особенностей трассы». «Грег, я сама боюсь. Не пугай еще сильнее». Я выдохнула сквозь зубы. «Обычно для таких экстренных случаев всегда имеется кто-нибудь свободный из навигаторов. Откуда мне было знать, что сейчас такового не окажется? Рискну». «Эй, малышка!» — позвал меня распорядитель, закончив разговор. «Сейчас прибежит! Накладывай пока заклинание! Время поджимает!» Кивнув, я отъехала к магу. Заклинание сохранения жизни пилоты накладывали всегда. Мало находилось отчаянных смертников ради дешевых понтов, готовых рискнуть своей жизнью. Нет, находились и такие. Но, как правило, гонщики предпочитали не рисковать, а потому перед каждым заездом обновляли заклинание. Срок действия у него не длинный, всего пара часов. Но зато оно позволяло выжить и тем, кто умудрялся попасть в аварию и вдребезги разбить мотолет. Даже когда от комбинезона оставались одни лохмотья, пилот был жив. Пусть поломанный и побитый, но живой. Маг быстро просканировал меня на наличие запрещенной в гонках магии и наложил заклинание сохранения жизни, которое опутало тело и стало привычно покалывать. Это буквально на минуту, а затем последствий магического вмешательства не ощущается. Как только он закончил, я быстро отъехала, освобождая место следующему пилоту. А к орку-распорядителю уже спешил крупный мужчина. «Иржи, ты нормально?» — тронул меня за локоть Грегориан. «Да, Грег, все нормально. Трушу немного, но это здоровая трусость». «Троллья задница!» — ругнулся он. «Только вспомню, как мы с тобой ехали и через ящики прыгали. У меня сердце заходится. Ужасно нервничаю». «Да ну, не переживай!» — я рассмеялась. «Даже если побьюсь, ничего страшного. Лекарь всегда дежурит поблизости. Срастят мне косточки. А заклинание сохранит жизнь». «Демоны!» — прошипел Грег и поежился. «Вот не могла ты себе выбрать какое-нибудь тихое, милое хобби, типа вышивания крестиком!» «Грег, сделай одолжение, заткнись! И без твоего нытья тошно!» — отдернул его Себастьян. «Так, новенький, вон та девчонка, топай к ней!» — раздался сзади голос орка. Я обернулась и даже пошла навстречу ожидаемому навигатору, но сбилась с шага. «Привет!» С улыбкой кивнув мне, мужчина протянул руку и замер. А я в таком же остолбенении смотрела в такие знакомые серые глаза. «Здравствуй, Лексин!» — произнесла тихо, не веря самой себе. «Иржи, ты?» «Я!» «Живая! Стрижек мой маленький, живая!» И не успела я опомниться, как мой навигатор шагнул ко мне, сгреб в охапку, поднял и закружил. «Боги, живая!» — как ненормальный все повторял и повторял он, а потом, закинув голову, захохотал. «Лекси, пусти! Задушишь гурзуб!» — пропищала я. Лексин, мой навигатор, полукровка. Мать его — человек, а вот отец — тролль. Так что, имея вполне человеческое лицо, светлые волосы и серые глаза, он отличался могучим телосложением и чуть сероватым оттенком кожи, унаследованными от отца. Я ему доставала примерно до солнечного сплетения. И если вдруг мне доводилось рыдать, то делала это с комфортом, уткнувшись ему в грудь, а он каждый раз ворчал, что я обсопливила ему футболку. Уж не знаю, как его занесло в мир гонок. Лексин все время отшучивался и на эти вопросы не отвечал. Но сам пилотом не стал, именно по причине слишком крупной фигуры. Зато навигатор из него вышел превосходный. Да и в мотолетах он разбирался весьма недурно и порой сам занимался моим средством передвижения. «Лексин, но как ты?» «С неделю уже. Потом расскажу. А ты?» «Около двух». «Лекси, папа!» Договорить я не смогла из-за комка в горле. «Жив, здоров!» «А Валли?» «Да ей-то что сделается, вертихвостки!» Лексин усмехнулся и обнял меня за плечи. «Боги, Иржи, поверить не могу! Я же...» Не договорив, он переключился на другую тему. «Так, Стрижик, времени сейчас на долгие разговоры нет. До старта всего ничего. После посидим, и ты мне все расскажешь, ладно? И я тебе все, что произошло. Главное, что мы живы и здоровы. Уже ездила тут?» Меня, конечно, разрывало от желания вытрясти из него всю информацию, но он был прав. После заезда. «Боги! Лексин и тут, в Темной Империи. Один раз. Здесь почти как... ну...» «Да, все то же самое. Ветер и солнце учла?» Я кивнула. «Мотолет проверяла? Когда?» «Вчера механик смотрел». «Отлично. Так, на гарнитуру». Мне в руки перешел мой комплект. «Снимай шлем. Подшлемник не трогай, не нужно. И давай быстрее, требуется проверить, как аппаратура работает». Я фыркнула и последовала его совету. Лексин, как никто другой, знал, сколько насмешек я в свое время претерпела из-за пола и внешности. Так что он прав. Ни к чему сейчас привлекать лишнее внимание. Мои руки действовали сами, выполняя привычные движения. Воткнуть в ухо наушник, поправить паутинку провода, ведущую к микрофону, закрепить на шее, расправить ткань подшлемника, повторить знакомые до боли слова. «Я Стриж, как слышишь?» «Я база, Стриж, слышу хорошо». Я глянула на Лексина и, не выдержав, тихо рассмеялась. «Лекси, я очень рада тебя видеть», — произнесла на грани слышимости. «Гарнитура очень чуткая, и эти слова услышит только он». «И я, Стрижик. Я ведь уже похоронил тебя, птичка. Не представляешь, как счастлив снова видеть твои нахальные зеленые глазки. И, кстати, кто эти два суровых темных типа, которые прожигают во мне дырки взглядами?» «Ох ты ж, демоны!» — воскликнула я, и, хлопнув себя по лбу, стремительно обернулась к Грегу и Себастьяну. «Ян, Грег, это Лексин Вертес, навигатор. Вот, короче, ну вы поняли, да?» Лексин хмыкнул, а я продолжила. «Лексин, это лорд Себастьян Дальтехо и лорд Грегориан Тель Ариас Ден Агилар». Покачав головой, Себастьян окинул меня задумчивым взглядом, перевел его на Лексина и протянул ему руку. Потом то же самое сделал Грег. «Иржи, я понимаю, что сейчас не время выяснять подробности, но...» — начал говорить Ян. И тут из громкоговорителя донесся голос, призывающий пилотов занять места по сетке. Мы с Лексином замерли, вслушиваясь. «Стрижик, шлем! И давай дуй на свое место!» Он протянул мне включенный линкер с открытой сеткой и ткнул пальцем в нужную точку. «Ян, Грег!» Я повернулась к ним. «Удачи, Иржик!» Тут же откликнулся брат. «К демонам!» Лексин ничего говорить не стал, только приложил правый кулак к левому плечу, а затем сделал движение, словно стряхивает что-то с рукава, скользнув уже раскрытой ладонью до локтя. Именно так, без слов, желая удачи и легкой дороги, он всегда провожал меня на трассу. Заняв свое место, я замерла в ожидании старта и постаралась отбросить все лишние мысли и всю нервозность. Позже. Все позже. И про папу позже узнаю, и про Валису, и про то, как занесло сюда Лексина. Сейчас главное — дорога, мотолет и я. И неважно, смогу ли я выиграть это дурацкое пари. Помоги мне, Крагос. И вот я уже стремительно мчусь по трассе. Мелькают картинки по сторонам, сливаясь в нечто размытое. Меня обгоняют, я обгоняю. А покрытие дороги все-таки несколько отличается от того, к которому я привыкла. Точнее, не само покрытие, а наличие в нем песка. И в каких-то местах трудно, так как сцепление колес с дорогой отвратительное. Пройден первый поворот. Впереди долгий прямой участок пути, и в ухе раздается голос Лексина. «Стриж, режим 2». «Есть!» Пальцы привычно нажали на кнопку, и мотолет приподнялся на воздушной подушке, переключаясь в скользящий режим. Да, магия — невероятная, потрясающая вещь. И хотя в мотолетах не предусмотрена функция дыхания дракона, но зато есть эта воздушная подушка, позволяющая на прямых и ровных участках дороги развивать запредельную скорость. Благодаря чему мчаться среди прочих участников гонки достаточно легко. Только легкость эта кажущаяся. На самом-то деле гораздо сложнее удержать практически летящий мотолет, чем едущий по ровной твердой поверхности. И снова меня обгоняют. Я обгоняю. «Режим 2, стоп! Резко! Право!» Вновь голос Лексина. «Есть!» Не очень понятны порой причины указаний навигатора, но слушаться приходится беспрекословно. Тут не до рассуждений. Нет времени на поиск логических обоснований. Есть его четкий приказ. Да, со стороны это порой выглядит странно. Но если Лекси говорит развить максимальную скорость и нестись вперед, то надо это делать. Даже если я впереди вижу скалу, и мозг отказывается понимать, почему должна лететь на нее, ведь врежусь. Выполняя последнюю команду, завалилась на правый бок. Но вираж слишком крутой. Из-за этого начала цеплять защитой колена и даже локтя покрытие дороги. А вот и причина. Двое не поделили дорогу. Слева перевернутые покореженные мотолеты. И поодаль от них пилоты. Думаю, поломанные. Но, несмотря на шоковое состояние, они смогли убраться с полосы. А вот покореженную груду металла не убрать, пока не пронесется волна ревущих машин. И следующий за мной пилот, не успевший принять вправо, не вписался и налетел на обломок мотолета. Еще минус один. Ну зачем я столько пила во время нашего памятного загула с Себастьяном и Грегом? Никогда ведь раньше не напивалась. Какого демона меня угораздило поспорить? Такая глупость. Гонки — это не игрушки. И на месте одного из этих троих могла сейчас оказаться я. Мысль мелькнула, и исчезла. «Центр! Режим! Повтор!» Рев мотолета заглушил голос Лексина. «Нужно уточнение!» «Центр! Режим 2! Есть!» И вновь удары сердца, отсчитывающие секунды, и рев мотолета. У него своя жизнь. И не всегда это своенравное существо согласно с водителем. Ведь это так сладко. Нестись, все наращивая и наращивая скорость. Зачем же отключать воздушную подушку? Но приказ Лексина. «Петля 100 метров! Режим 2! Стоп! Лево!» «Есть!» И снова колеса шуршат по треку. Короткие рубленые фразы. Четкие приказы. Безусловное повиновение. Здесь нет полутролля Лексина и полутемной полусветлой девушки Иржины. Есть команда из троих. Почти единый организм. Пилот, навигатор, мотолет. Нет времени думать о том, опережаю ли, отстаю ли. Сколько уже осталось за спиной, а сколько еще впереди. Это все видит и контролирует Лексин. А наша с мотолетом задача – не упасть, не вылететь, не закрутиться, обогнуть, обогнать. Главное – удержаться. И снова удары сердца, пальцы, сжимающие руль, и очередной прямой участок дороги. «Режим 2, предел! Есть!» И вновь воздушная подушка и максимальная скорость. Такая, что кажется еще чуть-чуть, и взлечу в небо, как птица. Земля не держит, а небо, оно ведь так близко. Минута, другая, третья. Надеюсь, я все-таки попаду в первую десятку. Это не стыдно. Я ведь впервые еду среди этих пилотов и не знаю их возможностей. Вполне вероятно, что они все сильнее меня в разы. А я действительно самонадеянная девчонка. «Режим 2, стоп! Петля 200 метров, право!» «Есть!» Через 200 метров ухожу в петлю. И справа от меня уже не покрытие трека, а трава. И я еду практически лежа на боку, вновь упираясь коленом в дорогу, чтобы окончательно не завалиться. Жалко комбинезон, не выдержит. Дурацкая пари. Если бы не оно, я бы не стала рисковать. Но это даже не мысли. На них сейчас нет времени. Просто мимолетные ощущения, на которых невозможно сосредоточиться. Обычно заезд длится минут 40. Сколько уже прошло? Неизвестно. Да и не важно. Важен процесс, важен результат. Но это потом, когда судьи скажут свое слово. Очередной поворот. И уже на левом боку я скольжу по дороге. Прощайте, и левая штанина, и левый рукав. Одним коленом не удержать наш с мотолетом вес. Песок, чтоб его. Да и я слишком легкая для этой модели мотолета. Быстрого, мощного, но тяжелого. Надеюсь, выдержит защита комбинезона, прикроет тело. Хотя и так понятно, без лекаря мне после заезда не обойтись. А леди Эстель сможет порадоваться и купить мне новый комбинезон. Женский, как она и хотела. «Режим 2, предел!» «Есть!» Значит, впереди снова прямой участок дороги. И как откровение, каждый раз изумляющее своей неожиданностью. Оказывается, что все, приехало. И не важно, что стоят отмахивающие с флажками. Вроде и понимаешь, что последний круг, а все равно каждый раз удивляешься, что все уже закончилось. Отметив боковым зрением пролетающие мимо фигуры, я легко улыбнулась. Значит, я не последняя. Но и то хорошо. Затормозив, какое-то время посидела, не двигаясь. Адреналин уходил из крови. Только вот пальцы еще не хотели меня слушаться и отпускать руль. И ноющая боль в руках и ногах. «Стриж, лекарь нужен?» В наушнике возник встревоженный голос Лексина. «Нужен, сейчас подъеду». «Стрижик сильно?» «Да вроде нет, но сама не доковыляю. Встречаемся у лекаря». «Бегу». «Лекси», наконец решилась спросить о важном. «Я хоть в десятку-то попала?» «Попала, попала!» Лексин неожиданно рассмеялся. «Уж попала, так попала!» «Ну и то хорошо!» Я облегченно выдохнула. «Понимаешь, по пьяни умудрилась заключить пари с местными пилотами. Попаду в десятку, меня принимают в клуб и выделяют время для тренировок. Так что, Лекси, ю-ху!» Лекарей оказалось аж трое. Я, памятуя о своем происхождении, выбрала эльфа и медленно подкатилась к нему. Тут же меня окликнул голос моего навигатора. «Стриж, спускайся!» «Угу, сейчас!» Сопя и постановая, я слезла с мотолета и собралась проковылять несколько шагов до кресла, но меня подхватили за талию сильные руки Лексина. Придерживая, Лекси помог дойти. «Стриж, ну как так можно? Обе ноги, оба локтя!» — возмущенно проворчал он. «Да ладно, Лекси, не поломалась же. А это ерунда. Вот комбинезон жалко. Он мне дорог, как память». «Женщины!» Мужчина закатил глаза. «Садись давай!» А дальше я расслабленно ждала, пока лекарь-эльф залечит мои пострадавшие конечности. Ран не было, так что даже раздеваться не пришлось. Такие мелочи, как ушибы и ссадины, он и так быстро уберет. Лекарь действительно не вдавался в подробности. Взял за руку, с которой я предварительно стащила перчатку, быстро просканировал организм на предмет полученных травм. Также, не говоря ни слова, поочередно наложил руки на оба мои колена и локти. «Свободен! Следующий!» Не глядя на меня, эльф махнул рукой, приглашая только что подъехавшего пилота. «Все, поскакали! Сейчас награждение! Объявят победителей и вручат призы!» Протянув руку, Лексин сдернул меня с кресла.